Глава 4. Подземелье. Внезапно наступившая темнота, вкупе с затхлостью воздуха и смеси каких-то незнакомых запахов, вначале обескуражили Николая. Он пытался понять, как он мог оказаться запертым в этой ловушке, ведь он явственно видел пролом в стене, сам через него прошел, а теперь за его спиной глухая стена, и никаких признаков повреждений в ней нет. Мистика. Еще раз вслух произнес капитан, расправляя спину, и решительно добавил. «Ладно, потом с чудесами будем разбираться, а сейчас нужно выбираться из будки». Николай ощупал глаз. Цел, вроде как обошлось. Боль еще ощущалась, но глухая и слабая. Подвигла плечами, прислушиваясь к своим ощущениям. От пореза еще немного соднило под лопаткой, но это мелочи. Руки, ноги были целы, но главное – это то, что с Ленкой все должно быть в порядке. Ребята из ОМОНа подскочат к ней за несколько минут. Двое бандитов задержаны, они нашим следакам расскажут, где нам искать их главаря. Так что поймать его останется лишь делом техники. Капитан включил сотовый в режим фонарика и посветил вокруг себя. Помещение было достаточно большим, но ничего интересного в нем не было. Пусто, запах какой-то затхлый и старый. Хотя какая может быть старость у самостроя кооперативов начала 90-х? Скорее, это был запах бомжей. Только вот камни, из которых были сложены стены ларька, выглядели больно уж старыми, а местами из щелей торчал мох. На полу на толстом слое пыли виднелись множество отпечатков ног. А возле стены, из которой торчала рука, пыли на полу вообще не было. Видимо, здесь бандиты сидели. Молились на нее, что ли? Да и как эти бандиты умудрились вмуровать руку в цельную глыбу? Никаких следов раствора цемента, как будто вросла в камень. Странно, удивленно подумал Николай, внимательно разглядывая стену и торчащий из нее черный обрубок руки. Капитан поискал дверь, но вместо нее была невысокая арка, а за ней длинный темный коридор. Он посветил туда и невольно присвистнул. Ему открылся коридор, выложенный из таких же камней, как помещение, которое он только что обследовал. «Нехилая конурка у наших бандитов», – воскликнул он. Никогда бы не подумал, что в небольшом ларьке можно было спрятать столь объемное помещение. Где-то впереди Николая раздался писк. Синий свет фонарика упал на суетно шевелящиеся серые комочки жизни. Затем блеснули настороженные бусинки черных глаз. Крысы. Их было много, не меньше 2 или 3 десятков. Они не боялись человека. Животные с любопытством разглядывали его и без конца пищали. Николай решительно пошел на них, потому что другого пути, как пройти через эту кишащую массу, у него не было. Раскидывая по сторонам подвернувшихся ему под ноги крыс, он прошел, но, услышав за спиной злобное шипение, обернулся. Вовремя. На него сзади в прыжке летела самая здоровая из всей стаи. «Вожак», – подумал Николай и со всей силы пнул крысу ногой, прямо в полете. Она взвизгнула от хорошего удара и, отлетев, ударилась о стену. Она больше не шевелилась, а ее товарки тут же набросились на нее. Капитан брезгливо посмотрел на бурое пятно на своих белых кроссовках. Он осмотрелся, но в пустом коридоре не нашлось, чем их обтереть. Он поморщился и пошел дальше. Николай старался соблюдать осторожность. Он интуитивно ждал со стороны главаря банды нападения, поэтому шел оглядываясь и внимательно прислушивался к посторонним звукам. Пока было тихо. Мягкая подошва кроссовок позволяла ему красться почти беззвучно. Единственное, что его выдавало – это свет, но без него было никак. Окон в стенах не было видно, и кошачьим зрением он не обладал. У Николая складывалось ощущение, что он находится под землей, но он хорошо помнил, что у самостроя подвала не было. Строение было временное и рассчитано только на летний сезон. Тонкие стены из легкого пенобетона стояли на заливном фундаменте прямо на земле. Когда-то это был один из многочисленных виноводочных ларьков. Остальные уже снесли, а этот еще ждал своей очереди. Хотя, как говорят, нет ничего более постоянного, чем временное. Внезапно, где-то далеко впереди, он услышал какую-то возню. Время от времени что-то позвякивало. Он тут же выключил подсветку сотового и обнаружил в конце коридора еле заметное свечение. Капитан вытащил из кобуры пистолет и осторожно пошел вдоль стенки. Пройдя 100 метров, он дошел до развилки. Свет шел с правой стороны. Оттуда же и раздавался звон металла и тихая ругань. Николай заглянул за угол и увидел главаря. Тот, при свете факела, который был закреплен на стене, поспешно сгребал со стола в мешок золотую и серебряную посуду. Там же были и золотые, и серебряные украшения. Вот этот звон, падающий в мешок металлической утвари, и услышал Николай. Похоже, что сборы подходили к концу, потому что главарь быстро огляделся по сторонам и, схватив со стола отрез шелковой ткани, засунул его в тот же мешок. Он взвесил на руке мешок, видно, он получился тяжеловатым. Бородач недовольно поморщился и попытался взвалить его себе на спину. И тут из-за угла с пистолетом в руке выскочил Николай и закричал: «Руки поднял и не двигаться!» Главарь вздрогнул, но тяжелый мешок не выронил. Он медленно обернулся и скривил свою рожу. «И тут до меня добралось это дьявольское порождение!» Недовольно пробурчал он и потянулся свободной рукой за лежащей на столе шпагой. Николай удивился. Откуда у бомжей могут быть столь дорогие музейные экспонаты? Хоть он и не был хорошим экспертом, но было видно, что эта шпага старинная, да и рукоять ее украшена большим драгоценным камнем. Он быстро оглядел помещение. Примерно такой же закуток, как и первое помещение, но с кое-какой мебелью. Стол, пара лавок, несколько деревянных сундуков, а по углам две лежки с ворохом старого тряпья. Краем глаза капитан заметил движение главаря и приказал: «Не балуй! Брось саблю! Не подчинишься? Буду стрелять на поражение!» Главарь покосился на пистолет. Видимо, его небольшой размер и странная форма не смогли внушить ему сильного опасения. Бородач лишь усмехнулся и проворчал: «Стреляюте с пушки, да пищали. А у тебя-то ничего нетути. Так что сейчас приложу тебя, махонька, своей любимой сабелькой и поминай тогда, как тебя звали». Он схватил ее и метнулся с ней на Николая, но тот успел выстрелить. Старался не убить, а потому стрелял бандиту в руку, которой он держал саблю. Раздался страшный грохот. Уши заложило капитально. Пистолеты на открытом воздухе стреляют достаточно громко, но в замкнутом пространстве уши закладывают на раз. Затем раздались крики, причем кричал не только главарь, но и голова, высунувшаяся из-под кучи сваленных в углу лохмотьев. Судя по длинным волосам, это была девушка. Несмотря на то, что она кричала от страха, выглядела вполне симпатично. Но тут Николай почувствовал сильный удар по голове, и у него резко потемнело в глазах. Когда он очнулся, то вокруг было темно, а рядом кто-то потихонечку ревел. Сильно болел затылок. Николай осторожно его ощупал. Почувствовал под пальцами влагу, а голову пронзила острая боль. Он тихо застонал. Рев мгновенно прекратился. Николай почувствовал, что кто-то уткнулся ему в бок и мелко дрожал. «Ты кто?» – превозмогая боль, спросил он. «Это я, Марфа», – ответил совсем молоденький девичий голос. «Отчего дрожишь?» «Темно, да и крыс я боюсь, а ты тут совсем мертвый лежишь». «Ну, допустим, к счастью, не совсем мертвый», – попытался улыбнуться Николай, но получилось весьма криво. Хотя в темноте его собеседница этого не видела. «А откуда я знала? Нюрка тебя по голове чугунной сковородкой как заехала! Так я подумала, что все. Насмерть убила тебя, стерва такая!» «А кто это? Нюрка?» «Да та жительница Васькина. Кто же еще-то?» «А Васька тогда кто?» «А эту? Атаман разбойников. Ох, излющий же мужик! Да и дерзкий больно уж сильно!» «Татенька мой его как-то поймал и пытал сильно. Теперь, когда он раздевается, то смотреть на него страшно дюже. Нигде даже живого места на нем нет. Но Васька как-то умудрился убечь из заточения. Вот тогда он и побился перед своими дружками от заклад, что отомстит моему татеньке и выкрадет меня. Он надумал запугать его и за все свои раны с него денег хороших затребовать. Вот он меня и выкрал, чтобы отомстить хорошенько моему батюшке за свои былые унижения и увечья. Да перепугал ты его сегодня больно сильно. Вон, а как он со своей сожительницей убежал. Только пятки у обоих сверкали. Хорошо, что ты своей палкой ему плячо продырявил. Теперь он долго не сможет правой рукой пошевелить. У, ирод, я бы ему не только руку продырявил, а кое-что еще. А попался бы он опять моему батюшке в руки, он бы быстро приказал ему голову отрубить». «Кто же такой твой батенька, если по его приказу людям голову отрубают?» – удивившись, спросил Николай. «Как это кто? Судья он в земском приказе. Боярин Остафьев Алексей Никифорович». «И чем твой отец занимается в земском приказе?» «Во, как тяжко тебя, Нюрка-стерва, по голове трахнула! Даже совсем запамятовал, чем земский приказ у нас в Москве может заниматься. Разбойников да татей всяких ловит. Еще Москвой управляет. Чем же ему еще заниматься-то?» «Муниципальная полиция, значит», – сделал вывод капитан и задумался. Ему все больше и больше становилось подозрительными разные странные бытовые мелочи. Нестыковки, намеки. И он с интересом спросил. «Так ты, стала быть, боярыня?» «Спрашиваешь тоже. А то кто же еще, если не боярыня? Как есть боярыня?» Со всей серьезностью ответила девушка. «Понятно», – пробормотал Николай, хотя для него самого сейчас как раз все становилось все более и более запутанным. «А год-то какой сейчас?» «Точно, на всю голову пришибленный», – воскликнула девушка. «1576 от Рождества Христова». Услышав от Марфы, какой сейчас год, капитан на некоторое время умолк. Сначала странная стена, которая его пропустила, а потом отрезала ему возвращение обратно. Потом бородатые мужики в странной одежде с огромными тесаками. Музейный раритет сабли у главаря бандитов. Теперь девчонка-боярыня. Не говоря о мебели, одежде и самом поведении людей. Чудно, если не сказать больше. Николай размышлял, пытаясь увязать всю полученную информацию в какую-то логическую последовательность. Он молчал. Молчала его собеседница. Видимо, она жалела его ущербного, потерявшего память от сильного удара по голове. «Помоги мне сесть», — наконец выдавил из тебя Николай. «Голова что-то еще кружится». «Конечно будет кружиться от чугунной сковородки. Как тебе Нюрка по голове заехала, я думала, все. Расколет, как перезрелую тыкву. А нет, крепкая у тебя получилась головушка. А помочь я б тебе помогла, да вот руки и ноги у меня связаны. Вот, ползаю, как умею. К тебе подползла, чтобы не так страшно в темноте было. Факел-то Васька забрал, вот и темно», – запричитала Марфа. «А где теперь Василий?» «Вот этого, мил человек, теперь я и не ведаю. Перевязала его Нюрка по-быстрому, и убегли они, значит. Своей сожительнице он на тебя сильно ругался. Говорил, что через тебя он всех своих дружков потерял, а теперь ты его убежище выведал. Испугался он, что теперь все будут знать про его убежище, вот и удрал со страху». «А меня чего он не добил?» «Так ты же и так, совсем мертвый лежал, и голова вся в крови. Когда я к тебе подползла, так и дыхание твоего не учуяло». «Повезло мне, значит, что очухался». Николай вздохнул и попытался лежа достать из кармана перочинный нож и сотовый. С трудом, но получилось. Включил на сотовом фонарик, и Марфа тут же взвизгнула от неожиданности. Она покосилась на светящийся сотовый и настороженно спросила. «Что это у тебя за дьявольский огонек?» «Почему же дьявольский?» «Так светит, а не жжется?» Удивилась непонятливости Николая девушка. «Обыкновенный свет. Фонарик», – пожал он плечами. «Фо-на-рик», – по слогам повторила Марфа. «А дашь мне подержать?» Женское любопытство оказалось сильнее страха. Николай протянул ей сотовый. «На, не жалко». Марфа попыталась его взять, но связанными руками это было сделать весьма неудобно. Николай подосадовал на свою несообразительность. Видимо, удар по голове действительно сказывался на его умственных способностях. Он перерезал веревку на ее руках. Девушка долго вертела в руках фонарик, светила им в разные стороны. Ей было интересно, и она смеялась мягким, заливистым детским смехом. Только теперь Николай разглядел, что его собеседнице было лет 12-14, не больше. Совсем еще ребенок. Когда он перерезал ей веревки и на ногах, Марфа тут же попыталась встать, но ноги ее не послушались. Они подкосились, и девушка резко осела на пол. Сотовый полетел на каменный пол, но в последний момент Николаю удалось извернуться и поймать его. Иначе они бы остались без света в полной темноте. Марфа так и сидела на полу, выпрямив ноги, и потихоньку хныкала без помощи. «Давай разотру тебе ноги», – предложил Николай. «Ничего страшного. Мы только что сняли веревку. И скоро у тебя восстановится кровообращение. Тогда и сможешь встать». «Это как после тяжелой болезни, когда долго не встаешь на ноги. Тогда и слабеешь так, что ноги совсем не держат». Марфа опасливо покосилась на Николая, поджала ноги и стала их растирать сама. «Ну, сама так сама. А я пока осмотрюсь. Кстати, ты не знаешь, как отсюда выбраться?» «Откуда мне знать? Васька, когда меня сюда нес, то в мешок засунул. Так и висело у него на плече, связанное по рукам и ногам и с тряпкой во рту. Не спросишь и не увидишь. Понятно. А факел здесь есть? Вон, в ящике у стены лежат. Только огнива там нет. А Васька его с собой унес. Он много факелов заготовил. Видно, долго собирался здесь сидеть. Николай, подсвечивая себе сотовым, открыл ящик с факелами. Факля у них уже была просмолена, только пользуйся. Тогда он достал из кармана зажигалку и высек огонь. Марфа снова взвизгнула. «У тебя есть ручной огонь?» – настороженно спросила она. «Точно, ты с дьяволом, небось, связан?» «С чего ты это взяла?» – спросил Николай, втыкая в крепление на стене зажженный факел. «А как же? Это же дьявол под землей огнем заведует, а ты из своих штанов то холодный огонь достаешь, то горячий. Так люди не умеют. А еще руку направил на Ваську, полыхнул огонь, гром раздался, и у него в плече дырка тут же получилась. Васька даже к тебе прикасаться после этого сильно боялся». «А по голове, значит, не побоялись меня стукнуть», — усмехнулся Николай. «Так это же Нюрка, она же на всю голову больная. Я даже не знаю, с чего это Васька с ней связался. Хотя любит она его, прям как кошка. Каждую ночь в своем углу пыхтела, прям как разъяренный бык, а днем на меня так и зыркала своими злобными глазищами. Хотя Васька меня даже и пальцем не тронул. Понимал, что если меня порченую отсовернут, то ни денег у него не будет, да и головы может лишиться. А так сторговаться с моим татей надеялся, чтобы его не трогали. Хотел в другие края податься, да вот теперь ослаб, после того, как ты дырку в нем проделал, и бросил меня здесь. Думал, наверное, что я с тобой здесь помру». «А кушать-то здесь найдется хоть чего-нибудь?» – спросил Николай. «Чего-то после удара по голове мне страшно есть захотелось». «Так вон, в другом сундуке посмотри. Там еда должна быть. Сало, хлеб и чеснок с луком. Его тоже Васька запасал, да забыл в спешке. Неужто ты и вправду настоящий черт, если от тебя так быстро Васька убег? Один только свой мешок с златым серебром успел взять». Николай ничего не ответил. Он разложил на столе те скромные съестные припасы, что остались в сундуке, и деловито нарезал хлеб и сало на кусочки. От них шел невообразимо вкусный аромат. Он не помнил, чтобы хлеб из магазина имел такой вкусный, притягательный запах. Или он так сильно проголодался? Николай не удержался и откусил большой кусок хлеба. Зажмурился от удовольствия. Затем промычал что-то невразумительное. Положил на него тонкий слой сала и снова откусил. Очистил головку чеснока и так в привкуску стал есть. Марфа, широко раскрыв глаза, смотрела на него. «Вот дурья башка моя! Ты ведь тоже, видать, голодная!» – воскликнул Николай и протянул девушке другой кусок хлеба с куском сала. «Чеснок будешь?» «Не, я пока так поем», – рассмеявшись, ответила она. «Чего скалишься?» – удивленно спросил Николай и стал себя внимательно осматривать. Затем пощупал затылок. Кровь уже запеклась, и голова уже так сильно не болела, хотя еще немного кружилась. «Не щупай, я и так вижу, что у тебя их нет», — продолжала смеяться девушка. «Чего нет?» – удивился Николай. «Рогов у тебя нет, да и чеснок ты трескаешь, не морщась. Прям как мужики у моего отца в имении. Точно не черт», – ответила Марфа.